Доброе утро. Доброе утро, дорогая семья, дорогая церковь. Иисус живой, Дух Святой здесь. Ну как вы? Готовы? Вы голодные? Я надеюсь, вы голодные за, понимаете, за мясом. Потому что молочко можно через дорогу пойти похлебать. Там есть шоколадное, есть клубничное, какое хочешь. Но я верю, что мы то поколение, которые рождены, я так скажу, не просто говорить о жизни с Богом, а жить с Богом, дорогие мои. И я не шучу. Я не знаю, может быть, и то все, что ты происходит, все, что в твоей жизни происходит, все, чтобы, как бы, знаешь, там, что бы ты себе в голове не придумывал. Я надеюсь, что сегодня ты получишь ответ от Бога. И я надеюсь, что ваши сердца реально жаждут, понимаете, жаждут Его Слова, жаждут исполнения Его воли, жаждут Его Царства, жаждут Его праведности. Потому что если ты просто, я так скажу, жаждешь ответов или там решений в своей жизни, я так скажу, начни искать чего-то большего. И дай Богу, я так скажу, дай Богу быть Богом в твоей жизни и взять, и, как говорится, ответ, дать тебе ответ и твою жизнь просто трансформировать. Мы, знаете, очень часто мы в церкви привыкаем, знаете, что-то делать для Бога. Вот мы будем петь для Бога. Вот как будто Богу песни нужны, да? Опять же, я же говорю, сегодня будет немножко глотать, надо будет запивать чуть-чуть. И ты не говорю, что... Я говорю, вот почему мы очень часто в проигрыше, потому что мы не знаем. Мы думаем, мы приходим в церковь просто, знаете, вот просто... потому что нужно там, если мы Богу не споем, если мы Богу не помолимся. Представь, Бог – хозяин всего. Написано «Отец», то есть источник всего мира, любви, ресурсов, что угодно. Он говорит все мое, куда ты ни посмотри, все мое», говорит. И очень часто, понимаете, мы... В нашу голову забралась какая-то мысль, что я могу Богу что-то дать. Что как будто, понимаете, если я приду и вот Богу что-то принесу, и вот тут Бог, видите ли, возьмет меня и там и примет. Я говорю, сегодня многие из вас вообще, может быть, ты задумаешься о своей жизни, почему ты вообще ходишь в церковь? Почему? Потому что в основном многие люди, они даже не знают, если честно, пойти спросить, сказать, почему ты ходишь в церковь. Надо Богу служить, надо в общении быть, надо там что-то делать. Понимаете, мы думаем, что мы Богу можем что-то построить, что-то Богу сделать, как будто Бог придет и поселится, и будет жить, понимаете, в чем-то, что мы своими руками поделаем. Хотя было все наоборот. Бог все это создал, все сделал, чтобы наоборот быть ресурсами и источником всего в твоей жизни. Всего. Он говорит, что вы мне хотите дом построить? Я живу что? Мне нужен храм? Что мне нужно? Что-то от вас? Что мне нужны? Понимаете? И... Я хочу просто, я сейчас немножко, может быть, чтобы в твоей голове начались некоторые вопросы. И это хорошо, потому что с Богом, дорогие мои, надо думать. Мы привыкли просто приходить, и вот что пастор скажет, и мы все и все. Но Бог, Он, я же, вот почему жизнь с Богом, это знаете, у многих христиан, если вот так жизнь с Богом, то это еще хорошо. У многих христиан вот так, к Богу, потом вниз, потом чуть к Богу, потом вниз. Хотя твоя и моя жизнь в отношении с Богом – это постоянный путь в гору. Потому что он говорит, взойдите ко мне на гору, придите на мой Сион, приблизьтесь ко мне, к Богу всегда, дорогой мой, путь вверх. Вот почему твоя жизнь не будет никогда легкая. Никогда. Извини меня. Я не говорю, что ты должен жить там в проблемах, там какие-то вляпался. Я говорю, что под гору идти нелегко. И вот почему не все, многие христиане, мы уже, просто я в этой притче, там, где вот это про семя, где мы, понимаете, где есть вот этот плод 30, 60 и 100, и вот для кого-то, понимаете, нормально. Но почему, скажи мне, вот почему ты приходишь сюда, и у тебя внутри есть вот это, знаете, тяга к чему-то большему, к чему-то глубжему. Почему тебе, ты постоянно Богу молишь, говоришь, Бог, мне нужно больше тебя. Иисус, мне не хватает тебя. Я хочу большего познания тебя. Понимаете, вы знаете, что это очень малое количество людей, которые так искренне молятся. Можно, я же говорю, можно подпевать что угодно. Можно делать что угодно. Но если внутри тебя, я так скажу, вот это тяга, есть вот то, что Павел писал, говорит, земля стонет, чтобы, знаете, она при муках родов стонет откровение сынов Божьих. И говорит, и не только земля, но и мы. Вот представь, когда ты стонал, когда ты, даже если в твоей жизни все хорошо, но ты приходишь в присутствие Бога, и у тебя вот это, в английском это как longing, знаешь, как бы вот эта тяга, как будто я хочу больше, Иисус. Я не знаю, я, может быть, даже молюсь, убери это от меня. И вот я скажу, вот если ты сейчас внутри, не надо тут кричать аминь или хлопать, знаешь, что если ты внутри соглашаешься с этим, то эта тема, дорогие мои, будет для тебя. И ты поймешь. И я молю Духа Святого, особенно Духа Мудрости, чтобы Он был здесь в атмосфере. Потому что то, что я хочу сказать, если, для меня это просто, это что поставило в моей жизни все вещи на места? И я прошу, и я молю Духа Святого, чтобы, потому что вы понимаете, что если, я вообще, мой разговор с Богом, и я имею в виду с Богом, не к Богу. У многих людей просто к Богу разговор. Вот так. Молитва к Богу. У тебя просто к Богу. Ты должен научиться с Богом говорить. Понимаете? Это совсем другое. Разговаривать с Ним. Беседовать с Ним. В мыслях, в разговорах, как угодно, но с Ним. И мой разговор с Богом, я говорю, Бог, если ты что-то открываешь, если ты куда-то ведешь, я знаю, что это не для меня. Я хочу, моя мечта и моя молитва, чтобы это все было вот здесь, понимаете? Потому что если ты меня не понимаешь, если это тебе не нужно, то, понимаете, это зря, я так скажу, это как горохом об стенку бьешь. Вот почему я хочу, чтобы вы немножко перестроились к тому, чтобы развиваться, учиться, идти дальше в познании к Богу. Вот почему, может быть, тебе будут раздражать мои молитвы, или, может быть, твои проповеди, у тебя будут мозги кипеть, но только так ты будешь расти. Ты не вырастешь просто молитвой. Бог, я хочу ближе к тебе. Бог, я хочу расти. Бог, понимаешь, вот именно вот так. Бросая тебе вызовы, чтобы ты начал думать, подожди, что ты сказал? Пришел домой, сейчас я тебя проверю, что ты сказал. Пришел домой, начал сам читать, начал туда-сюда проверить. Вот как ты начнешь расти. Вот так просто сидеть, дорогой мой, сидеть вот тут вот и ждать, что вот я приду и тебе расскажу какую-то темку, и тебе чуть полегчает, и ты, ну, пошел, вышел и даже забыл. Ну, честно. Большинство из вас даже, наверное, не помнит, о чем Игорь говорил в прошлый раз. Но я верю, что здесь есть люди, и может быть их тут 2%, может быть их тут 10%. которые, понимаешь, которые говорят, когда слышат слово, они складывают это, понимаешь, они идут, они выходят, они дома, они начинают молиться, они говорят: «Бог, я знаю, ты говорил со мной». Или что это было, когда вот даже вот сейчас, во время поклонения, атмосфера приходит. И что это? Неужели это просто, чтобы тебе Бог пришел, тебя и тебе хорошо стало? Кольнулся еще раз Духом Святым, и нормально, до следующего воскресенья. Я говорю вам, это все есть в этом смысл, что Бог делает. Вы думаете, что Он просто вот так приходит, просто, может быть, если ты, конечно, ребеночек, то для тебя, наверное, это хорошо. Опять с папой мы тут... опять мне было хорошо. Значит, если я почувствовал Духа Святого, я еще нормально. Значит, я могу идти хоть немножко свою совесть заглушить. Но все-таки меня же Дух Святой коснулся. Ну как? Ну вот его не коснулся. Он, наверное, грешнее, чем я. Но что-то происходит. И я прошу, чтобы твои глаза открылись. И чтобы ты увидел и понял, что Бог делает. Есть план у Него, есть для чего Он вообще тебя вообще нашел и спас. Ты думаешь, тебя спас Он просто так взял, вот и шел, и вот ты бедный грешник, Он взял тебя, грешника, ну ладно, держи спасательный круг. Все, ну спас, притащил тебя в церковь, посадил, вот сиди, и вот, а вот, вот будет... пройдет 100 лет, умрешь, и потом, понимаешь, скажут на твоих похоронах, скажут, был хороший отец, да, был добрый, был это. И вот это план Бога для тебя? Вот я же говорю, вот почему много вещей перекручено религией, мы даже не понимаем, почему мы приходим в церковь. Почему эта атмосфера? Почему это все происходит? Почему я, понимаешь, во мне влечение к чему-то большему? Почему? Сегодня ты поймешь, почему. Сейчас я немного соберусь, я тут уже... Почему Бог тебя спас? Давайте с этого начнем. У нас, понимаете, мы ждем, как когда-то ждали израильтяне. Вот придет Иисус Христос, придет Мессия, вернее, и вот Он нас спасет. Вот Он придет, понимаете, и придет, и поставит свой трон, как мы читаем. У нас, понимаете, у нас в основном, извините меня, дорогие, и я буду довольно-таки говорить прямо и не извиняться. В основном взгляд на все у нас плотской. Так же самое, как и мы все сидим и ждем, когда это все закончится. Мы все сидим и ждем Иисуса. Вот Он прискачет на белом коне, у Него со рта вылезет нож, и Он всех их плохих зарежет. Вот у нас вот такое бывает иногда плотское, понимаете, понимание. Мы даже не видим. Вот почему я в последнее время проповедовал очень много о духовном разуме и плотском разуме. О вещах, которые, понимаете, мы настолько привыкли к ним. Мы настолько думаем, что вот это оно, и вот сидим, и мы просто гнием, я так скажу, не имея, даже не понимая, в чем замысел Бога, в чем план Бога. Кстати, тему, как я назвал, «Не моя воля, а твоя да будет». Это слова нашего Иисуса Христа, который, вы знаете, который перед смертью своей, у Него включилось что-то. Представь, в Иисусе Христе, который ходил, ученикам говорил, так, скоро меня распнут, скоро меня это, я пришел сюда, чтобы умереть, я воскресну, все Он это знал. Он знал еще в 12 лет, когда ему было, он уже в храме, там, пришли его родители, говорят, Иисус, что ты? Он говорит, Я вообще тут по делу своего отца. Что вы вообще меня... Оставьте меня в покое. Он уже в 12 лет знал, кем он будет. Он уже знал. И понимаете, и вот тут, понимаете, Иисус в этом Гефсиманском саду, смотрите, в нем включилось что-то, что он говорит, если возможно, доминует это все меня, это чаша меня. Но потом говорит, но да будет воля твоя. И вот, дорогие мои, в нас, в каждом из нас есть две воли. Если так можно сказать, два, или есть еще, как я говорил, может быть, две вещи. Если ты так представь вот свое сердце, к примеру, вот, и напополам, если его так вот разделить, половина моя воля, половина его воля. Это просто образно. Потому что из сердца, как мы знаем, из сердца начинается вся наша жизнь. Из сердца все выходит, из сердца все идет. И вот тут, где проблемки. Вот тут, где моя воля будет всегда ставить под вопрос волю Бога, моя воля, или еще можно ее назвать душа, будет всегда, знаете, сомневаться. Вот почему мы живем в этой половине сердца, дорогие мои. Мы живем в основном в этой половине сердца, и я в том числе, дорогие мои, я в том же самом процессе. Но хотя бы я начинаю видеть, и я говорю, просто делюсь это с вами. Мы живем в этой половине, мы живем в моей воле, но весь смысл вот в чем. Мы хотим, чтобы Бог благословил мою волю, чтобы Бог благословил вот эту часть моего сердца. Мы отсюда свою жизнь выталкиваем, мы отсюда выходят наши все желания, там все наши стремления, что мы хотим. И вот тут, вы знаете, что Бог, Он только благословляет то, что в Его, понимаешь, то, что в Его, в этой другой половине, или можно так назвать, в духовной половине. Опять же, я сейчас говорю, может быть, больше, чем просто наша, даже не думай сейчас там о своей, знаешь, там физической жизни. Смотрите, почему это так? 2 Тимофею, 1 глава. Здесь вообще... Это второе послание Павел пишет своему духовному сыну Тимофею. Здесь очень сильно, здесь, если вы внимательно будете читать и глубоко, и просить Духа Святого, вы увидите сердце Павла. Вы увидите сердце этого отца. Вы увидите вот этого другого совсем человека другой породы, дорогие мои. И вот почему... Мы смотрим на него, но вы знаете, что он никогда Богом не был поставлен, чтобы стать просто какой-то как бы иконой, чтобы мы о нем думали, чтобы мы его величали, апостола Павла. Вы знаете, что у Бога замысел продолжается, все, что было здесь, у Бога не изменилось ничего. Изменилось в нашем понимании, мы не видим глубины того, мы не видим, для чего вообще мы спасены. Смотрите, 9 стих. «Он спас нас», то есть Бог, «и призвал своим святым призывом». Смотрите сюда. «Не по нашим делам, но в силу своего замысла». Вы уловили? Он спас тебя. Не из-за того, что ему стало тебя жалко грешника. Он спас тебя, потому что у Него для тебя есть замысел. И если, смотрите, читая дальше, Он одарил через Иисуса Христа еще до начала времен. Представь еще до того, когда Бог сказал, да будет свет, да будет вечер, да будет утро, да будет, завел время, можно так сказать, вход. У Него был замысел для тебя. Для тебя, для тебя, для тебя, для тебя. Замысел. До создания времен. Представь. И вот здесь, вот почему, когда Иисус пришел, как мы считаем, Он пришел найти и спасти. Первое, вот почему Иисус ходил и говорил о царстве, ходил, говорил, проповедовал, говорил, говорил, искал, и своих Он находил, отзывались свои, отзывались, понимаете, те, которые были Его. Вот почему, дорогие мои, мы проповедуем, мы говорим, чтобы где-то тот, который должен услышать, и тот, который отзовется на этот голос, отзовется на этот замысел от Бога. Я хочу просто, вот, и вот с этого момента в твоей жизни, я так скажу, да, особенно духовной, ты должен по-другому начать смотреть. Что? Подожди. Значит, Бог, ты меня спас. Ты меня нашел, вернее, вначале нашел. Ты меня нашел. Ты меня спас. Потому что у тебя был для меня что-то, что я должен сделать на этой земле. Что-то ты запланировал, что-то для, у тебя уже оно. Понимаете, вот в чем смысл спасения. Не спасение там, а то понятно, там это, но есть намного глубже, дорогие мои. И вот почему в основном христиане, о, слава Богу, что я хоть в ад не иду. Я буду сидеть и хоть в ад не идти. И слава Богу. Я не говорю, что это... Я говорю, дорогие мои, есть что-то большее, есть призвание на тебе. И здесь не то, что там вот пастор там или... Вы знаете вообще, для чего церковь? Ну давайте, вы хоть читайте Библию. Павел пишет, для чего церковь? Он поставил одних апостолами, других пророками, третьих учителями, четвертых пасторами и евангелистами. Для чего? Чтобы приготовить, вот почему, вот моя работа, смотрите сюда. Вот я вам сейчас описываю свою работу. И всем пасторам, я так скажу, некоторых нужно уволить и выгнать давно уже. И меня можно было бы уволить некоторое время назад, и слава Богу за его милость. Потому что я не понимал, что вообще, что это такое. Знаешь, ты думал, что это все, ну, но я благодарю Бога, что, знаете, что его, как только ты начнешь его искать, и вот это, дорогой мой, ты никогда его не найдешь, если ты его не будешь искать. Вот это такое глубокое откровение. Почитайте все везде. И искать, знаете, искать это не то, что ты ходишь, как будто, знаешь, ну, ищешь. Там, это знаешь, в английском to get to the bottom of it. Вот где он говорит, ищите царство моего, праведности моей прежде всего. Get to the bottom of it. То есть я должен настолько, я не знаю, последний твой вздох должен быть на этой земле. И ты должен говорить, да придет царство твое. Замысел, дорогие, замысел Бога в каждом из нас нету. Вот почему я сбился чуть, но я договорю. Поставил учителями, апостолами, пророками. Для чего? Алексей, для чего? Созидание церкви, для подготовки святых вас, для подготовки людей к вашему служению. К вашему. И здесь не говорится, Макс, ты не вовремя пришел, ладно, не будем. К вашему служению. Министры, понимаешь, то есть пастор здесь для того, чтобы тебя, я так скажу, там написано «воспитать к совершенству». Вот почему должен, знаешь, учить тебя, растягивать тебя, потом выталкивать тебя даже с этой церкви. О, а я думал, что надо наоборот идти, собирать, чтобы чем побольше было, чтобы денег было больше, чтобы всего, чтобы у нас тогда музыкантов будет больше, у нас тогда всего будет больше, но Бога будет меньше. Я не знаю, как нас околдовали кто-то. Как? Ну, не знаю, может, вы это все знали, может, это я. Это, ну, ладно. Развлекайтесь. Смотрите, для чего? Чтобы я, пастор, апостол, пророк, кто угодно, для вашего служения. То есть он, вот почему церковь это не просто тусовка. Вот пришли, ну потусовались, поговорили там, ну как тебе дела, а тебе надо, тебе помощь, ну окей. Ну и что? Дорогие мои, что я вижу, что это должно быть стратегические какие-то собрания, где люди говорят о царстве, где люди захвачены Богом настолько, что ему ты о работе с ним будешь говорить, он будет уходить. Потому что есть что-то большее внутри, что тебя влечет, чем это земное. Окей, продолжаем дальше. Воспитать, усовершенствовать. И знаете, я раньше думал, пока мы не придем все к совершенному там познанию Сына. Пока, и я вот думал, наверное, это все деноминации объединятся. И, наконец-то, мы все поймем, и все мы объединимся, и мы сдружимся. И знаете, что я думаю, этого, наверное, никогда не случится. И пусть я буду неправ. То есть, я все-таки найду это место и открою. Это где-то в Ефесянам. Раз уже... Смотрите, он даровал, кому быть апостолами, кому пророками, евангелистами, кому пастырями, наставниками. Вот церковь, это структура церкви, она никуда не девается. Она должна быть, это то, что мы называем, то, что, знаете, если смотреть, как Израиль когда-то был, это прообраз церкви, это то, что, это духовное, понимаете, вот эта структура, вот эти стены, вот это пятигранное служение, это все, это фундамент. Фундамент. Но мы всю жизнь будем фундамент строить. Давайте фундамент. Толще фундамент, еще толще фундамент надо. Давай 3 фундамента сделаем. И мы бетон этот таскаем, эти тачки с бетоном. Уже спины все сорвали. Смотрите, чтобы приготовить святой народ Божий. То есть вот, это моя работа, дорогие. Я вам рассказываю мою работу, чтобы вы знали, что я здесь делаю, окей? Святой народ Божий к делу служения, к делу созидания тела Христа, пока все не достигнем. То есть я должен тебе проповедовать о вот этом единении с Иисусом Христом, одно целом, в твоем личном откровении Его, кто Он есть для тебя. Не просто кто Он есть, там, ну да, Иисус, там, мы знаем, Он умер, мы Ему молимся, мы благодарим, где-то Он там. Но, дорогой мой, Он должен прийти в твою жизнь. Ты должен увидеть этого всадника на коне. Ты должен увидеть того, кто войдет в тебя и проведет эту войну внутри тебя, раздавит всех этих, понимаете, всех этих драконов, как угодно. Ты должен съесть вот это слово. О, дорогие мои, мы все сидим и мы ждем. Для нас даже книга Откровения, дорогие, мы плотским умом читаем, и мы там видим, другого страшного президента, наверное, вот это, он уже там, и спорим, и все плотским умом. Но как только ты перейдешь вот на вот эту половину сердца, где воля Бога, где вот это место, вот там ты можешь, знаешь, что стоять, и вот как пели, просто be still. And know your God. А вот в этой половине ты работаешь, ты трудишься, ты... Вот почему даже в Откровении блаженные. Так, заводите машину. Мне кажется, мне надо будет сейчас убегать отсюда. Блаженные, умирающие во Христе. Мы все это думаем, что это там похороны, мы хороним блаженные, умирающие во Христе. Но блаженные, умирающие во Христе здесь, блаженные, воскрешающиеся с Ним здесь для новой жизни. Вот почему для них не грозит там вторая смерть. Вот почему? Потому что они уже мертвые. Блаженны те, кому Бог Иисус пришел в твою жизнь и завоевал тебя. победил всех. Вот почему в Исаии 11 главе за него, когда говорится, он, говорит, придет и устами своими он уничтожит злодея, дыханием своих уст просто погибнет все. Это все говорится в тебе, дорогой мой. Ты не думай плотским умом, дорогой мой, не думай. И думай, есть большие уровни, есть другое измерение хождения с Богом. О, Иисус. Пока мы не достигнем единства в вере, познания Сына Бога и встречи с совершенным человеком, ты должен встретиться с Ним здесь, дорогой. И я сейчас не говорю об энкаунтере. Энкаунтер – это так. Я скажу, это тебя привели и поставили на путь. Это все только началось. Вот почему в твоей жизни хаос. Вот почему ты не знаешь. Я вроде бы со всех сил пытаюсь все. Я молюсь, служу. Но кто-то идет в твою жизнь. Идет царь, который должен войти в тебя, дорогой мой, должен поставить все вещи на места, должен освободить тебя. Ешь этот свиток, ешь. Пусть он, да, он будет горьким в устах, но он будет сладок, когда ты его съешь. Пока мы встречи с совершенным человеком, с Христом, образцом совершенной зрелости, и мы больше не должны, и мы не будем больше быть малыми детьми, которых любое учение уносит за собой. Это моя работа, дорогой мой, чтобы ты встретился с Ним. И вот почему твое хождение с Ним, твой поиск Его, должен перейти на другой уровень. Ты должен ненормально возжелать Его и захотеть. Это не будет твоим просто, ну, Господь, ну, если так, да будет воля Твоя. Но это будет кровь, и пот может быть схотечь с тебя, но ты будешь говорить, да будет воля Твоя. Вот эта работа должна быть пастырей, апостолов, учителей, всех. Чтобы тебя встретить с этим человеком. И тогда только начнется твоя настоящая христианская жизнь. Жизнь во Христе. Жизнь вот тогда. Вот почему тогда ты, я так скажу, переходишь на территорию Царства Небесного. И ты встаешь тем, который будет нести Царство, которое вот в чем был весь смысл всего Евангелия, дорогие мои. Не ходить, Иисус не ходил и никогда не спасал. Понимаете, иди сюда, я тебя спасаю, ты идешь в ад. Иди сюда, я тебя спасаю. Но Он проповедовал Царство. Он говорил о Царстве, говорит, приблизилось Царство. Когда сказал ученикам, идите, прочитайте книгу «Деяния апостолов», прочитайте Павла, все о Царстве, дорогие мои. Но мы как-то все это перекрутили, а уже когда ты поймешь вообще царство, когда ты войдешь, тогда уже все будет, спасение там людей. Вот почему же говорю, нужно идти и говорить слово, чтобы Божьи, те, кто Божьи, чтобы они, понимаешь, они слышат, они реагируют, они, вот почему для кого-то, как Павел говорил, мы для кого-то запах жизни, а для кого-то кто? Смерти. Представь, я могу для кого-то здесь быть, Слово Бога может быть для кого-то быть, не я, жизнью, а для кого-то просто смертью. Вот почему Бог должен, дорогие, Бог должен поднимать лидеров, Бог должен поднимать служителей, Бог должен это все делать. Это не то, что ты захотел и пошел, выучился и получил корочку пастора. Выброси ее. Те, кто жаждут, те, кому не устраивает вот это обычное христианство. Иисус говорит, много званных, малоизбранных. Царство Бога – это как армия. Царство Бога – это что-то совсем другое. И вот, дорогой мой, вот о чем я говорю, замысел Бога для тебя, чтобы ты, вот это даже не то, что для тебя, вот сейчас услышь тоже. Бог, представь, вот думай, невидимый Бог. Ну, вы согласны, что Бог невидимый? Невидимый. Говорим, он приходит, уходит, его никто не видит. Но весь смысл его, весь замысел его был еще с самого, еще до создания, как я читал. Замысел его быть, создать землю. И невидимый Бог, слушай сюда, хочет стать видимым. Невидимый Бог. Его с самого начала, его был план быть в тебе, в тебе, в тебе, в тебе, во мне, быть в каждом из нас, чтобы Бог мог стать видимым. Не ты, Бог. Чтобы он мог свое царство. Вот это, его замысел был его царство, дорогие мои. И в Эдемском саду там в голову чуть-чуть кому-то сбредило, понимаете. И все было. И вот, но его, и это тоже было в плане Бога. Но у него даже еще до того, где он знал, что уже там они съедят это яблоко. Если бы он не хотел, никогда бы никаких там яблок не было. Вот почему он, в его плане даже было даже падение. Ну и потом он, понимаете, его замысел все равно оставался, чтобы быть на земле. Он создал это все, дорогие мои, не только для нас, но и для себя. Но он хочет быть, его замысел, чтобы Бог был в каждом из нас на этой земле. В каждом из нас. Вот почему вот этот проповедь царства, это настолько жизненно важно, дорогие мои, настолько. Это даже больше, чем я прошу, вот если ты поймешь, если ты схватишься за это, если ты теперь поймешь, что каждый раз, когда я стою здесь на коленях, когда я поклоняюсь, когда приходит атмосфера, что это что-то со мной происходит. Ну вы согласны, что что-то через тебя проходит, или в тебя заходит, или выходит, или оно оттуда, или оно отсюда, ты не знаешь, откуда оно. Ну что-то со мной происходит. Это все, дорогие мои, Бог. Бог ходит, проходит через тебя, пытается тебя, дать тебе духовное направление, пока чтобы ты вышел отсюда, чтобы ты вышел, пошел домой, сел, Бог, что сегодня ты делал? Бог, что сегодня было? Я понимаю, что это не просто ради моих чувств, я понимаю, что это было что-то большее. И Бог пытается пробудить в тебе, чтобы ты начал видеть, чтобы ты начал понимать, чтобы ты понял, что подожди, если Бог, он что-то пытается через меня, если он пытается что-то достичь во мне. Потому что без него, дорогие, все, что мы будем делать, это бесполезно. Мы не можем. Только единство, вот почему, говорю, он нашел и спас ради своего замысла. Потому что только он может это все, как говорится, фиксит. Вот почему. Вот почему, когда понимаешь, для чего вообще вся эта жизнь намного больше, чем просто, дорогие мои, прожить хорошую жизнь, намного больше, чем там иметь это. Но есть глубже. Вот почему я хочу, чтобы мы были теми людьми, дорогие мои, которые пожертвуют. Которые, да, скажут, нет, может быть, меньше этого в моей жизни будет, может быть, меньше этого. Но я поставлю свою жизнь на жертвенник. Я поставлю ради царства Его, ради замысла Твоего, Господь, что Ты имел в виду, когда меня еще не было, когда еще земли не было. Его был замысел уже, что Он все, Его царство, вот почему Его царство непоколебимо, вечное. Оно никогда никуда не девается, никогда никуда не денется. Церковь, да, она родилась, она есть. Но смысл церкви, дорогие мои, чтобы все мы вошли в царство. Вот призвание для церкви. Я раньше думал, Ну, церковь, вот и я больше всех молился. Я очень люблю церковь. Вот это должно, вот. Оказывается, что это всего лишь, это как, знаете, центр. Понимаете, во что превратились мы? Знаете, что сейчас не христиане, а церквяне. Церквяне. Не христиане. Христиане – носители царства. Христиане – это одно целое с Христом. Вот почему их называли христианами. Их не называли просто так, ну, с Библией ходит, наверное, христианин. Ну, это были совсем другие люди. И мы сейчас прочитаем про одного из них, который то, что он пишет. И вот я вижу призвание для... Хоть как бы... Пускай это, знаете, может быть, это будет через 20 лет. Может быть, это дойдет через... Может, это дети наши, может, это внуки наши будут в этом ходить. Потому что далеко мы выпали, дорогие, далеко. Мы заигрались, дорогие мои, заигрались вот в эту черчианити, как ты сказал. Заигрались. Я понимаю, ты не соглашаешься, ну, it's okay. Я говорил, вот этот Бог, невидимый Бог, великий, всемогущий, вездесущий. Тот, для которого невозможно даже слов подобрать. Ты уже хочешь подобрать слова в поклонении, уже не знаешь, ты уже думаешь, ну, не, может, я уже надоел тебе, Господь. Имеет замысел обитать, понимаете, жить. У Бога никогда не было замыслом просто... посещать. Ну вот, посети нас, Дух Святой, посети нас, ну коснись нас, знаете, ну чуть-чуть там пощекоти нас. Но его замысел был всегда, знаешь, в английском слове мне нравится dwell. Dwell. Это как дом свой, ты не можешь дом свой посещать, ты там dwell, ты живешь в нем. Это не то, что, ну, пойду посещу свой дом. Но вот это, что его замысел, дорогие мои, to dwell in you. Но он должен победить тебя. Он должен победить тебя. И все вот это твое, ты воюешь, ты еще твоя воля там. Но я тебе скажу, чем быстрее говори, Отец, не моя воля, твоя да будет. Не моя воля, твоя да будет. Это то, что Иисус просил, научи нас молиться. Как? Да придет твое царство. И что? И да будет воля твоя. Где? На земле, как и на небе. А мы все, Иисус, приди, забери нас отсюда. Позорное христианство. Извините меня, но это стыдно. Мы просто ждем, чтобы Он нас спас. Хотя у Него замысел совсем другой. И вот царство, пока здесь на земле не будет. Мы ждем, что он прискачет, и вот тут все. Уже рождали, дорогие мои. Уже рождали, и пришел Иисус. Вообще не поняли, что он хотел. Вообще какое-то царство, они тут уже трон ему делят. А он им говорит, я вам дам Духа Святого, я вам дам силу. Вот вам. Но, дорогие, время расти. Вот почему же с Богом это путь в гору. Ты движешься. Вот почему некоторые откровения, которые были год назад, не то, что они ложные, они не ложные, но ты вырос. Это как, знаете, как ты ходишь, представьте, наверное, в духе у нас, знаете, мы уже ходим, и у нас штаны вот такие вот, знаете, такие вот подстреленные. Мы ходим вот в таких одеждах. Попрорезали уже чтобы пальцы вылазили. Вот такие бывают одежды. Вот так мы иногда ходим. замысел Его, дорогие, замысел Его на земле, как на небе. Вот ради этого Он тебя нашел и спас. Ради этого. Это номер один. Уже потом доброта, любовь, это все другое. Его замысел первое, это Его царство, дорогие мои. Его царство на земле. Вот почему Он это все создал. И Он, у Него со временем проблемы нету, дорогие мои. Вы смотрели фильм? Я недавно посмотрел фильм. За последнее время уже давно не смотрел, но мне порекомендовали. Я потом всю ночь не мог спать. Нет страха. Смотрели фильм «Интерстеллар»? Смотрели? И нормально вам? У вас все было нормально с вами? Boring? Really? Oh, man. Но я надеюсь, после этой проповеди пересмотри. Ты поймешь время. Ты поймешь, как вот эти два, можно если так сказать, два мира параллельные были. Да, вот так надо хмуриться. Серьезно. Есть вещи, дорогие мои, как вообще время там прошло 5 минут, а тут уже прошло 50 лет. Вот что я говорю. Вот почему у нас, знаете, мы когда слышим о замысле Бога, мы думаем, ну, Иисус, ну-ка, мне уже 50, ну, какое царство, я уже лишь бы дожить как-то, хоть не хромать, хоть бы лишь бы дети мои спаслись, ну, лишь бы это, ну, куда, какое царство на твоей земле, посмотри вокруг на этих всех злодеев. Какое царство, Иисус тут займет, наверное, ну, 1000 лет, ну, как минимум должно занять. Это для нас так время. А для Бога, как у Него 1000 лет, как что? Один день. Ну, знаете что, ну вот все равно, почему вот это должно пробудиться в каждом из нас, пробудиться вот это стремление, вот эта проповедь о Царстве. И вот так оно, дорогие, дом за домом, понимаете, место за местом. Это не вот эти конференции, это не вот эти толпы, это не вот это. Не вот это. О, Иисус. Я всегда говорил, думал, вот церковь, наверное, вот это. Ну вот, молюсь, Господь. Ну вот пусть хоть все станут мирными, все станут дружными. Ну все вот начнут любить друг друга. Ну ты ж любовь. Ну перестанут кусать друг друга, ранить. Ну благословляю каждую семью, тут так хочу, чтобы у всех там и финансы были, и здоровье, и все. Ну, от сердца хочу. И думал, ну, знаете, вот это, наверное, ну, вот Господь, ну, вот еще больше Твое присутствие, еще больше, и мы становимся лучше. Когда, знаете, ну, было время, когда сошел Дух Святой на землю, помните? Сошел Дух Святой, и церковь родилась. Им так было хорошо, помните? Им так было хорошо, они такие дружные, они там все продавали, друг другом делили. Ну, Царство Небесное. У них там все было, они там чудеса, знамения, что угодно, дорогие мои. О, это для... Thank you. Пока маленький, ну, спасибо. Это я понял намек. Вот она, церковь, кажется, вот они, вот, братья и сестры, собираются каждый день. Ну, как это не мечта пастора? Yeah? Is that what you want? Но ты не наслушал. Окей, но слушай дальше историю. У них все с ними. Они уже наконец-то поняли, что ладно, царства в Иерусалиме не будет, там ладно уже, все. Будем свое, то знаете, вот Иисус с нами, мы вообще не с Ним, мы с Ним. Вот мы церковь, вот у нас самый первый пастор, представь, Петр. Представь. Самое первое, даже никто, все уже думают, вы за нами повторяете уже, ну, конечно. Все вот был, кажется, самое-самое Ну вот оно, оригинал, дорогие мои. Любящий Бога, все, все горит, все так классно. Смотрите. Но был в то время один такой, окей, тема о замысле Бога, понимаете? Церковь, вот. Но был в то время один такой очень нехороший дядя. Очень нехороший. Ну все, все думали, что это антихрист. Ой, он, у него и тетя была нехорошая. Был совсем нехороший дядя. И вот и у нас тут есть нехорошие дяди везде, там сидят в трон, на тронах. Старые, да, очень нехорошие дяди. И вот этому нехорошему дяде взбрело в голову взять и начать убивать христиан. Взять и начать их всех, короче, кормить львам. И все они разбежались. Вся церковь разбежалась. Кто туда, кто в ту страну, кто в ту страну, кто в ту страну. И все разбежались. И все, казалось бы, все закончилось. Твое служение, пастор. В тюрьме пастор сидит. Его тоже был там один дядя. Его звали Яков. Он был братом Иисуса Христа. И смотрите, что он пишет. Яков, служитель Бога и Господа Иисуса Христа, приветствует 12 племен. И какое-то как совпадение. Яков, который был отцом всего Израиля, которого было 12 колен. Просто другой Иаков. Опять же, вот смотри духовно сейчас, духовным разумом. Иаков пишет 12 коленам Израиля, которых уже даже, можно сказать, в то время толком и не было. Пишет им, которые, знаете, где написано? Рассеянных по миру. Бог взял вот так в руку и так. Фух. Семена царства. Оказалось, почему Бог, все, вот этот злодей, вот его надо, Бог, приди, сделай суд. О, дорогие мои, если бы мы вот так смотрели с позиции царства, вот почему Бог даже в Ветхом Завете везде народ рассеивал, он говорит, рассею вас, сеят семена, дорогие. Рассею вас. У Бога всегда был план весь мир, вся земля моя, вся моя захвачена царством. Вот почему я не удивляюсь, если через время некоторых из вас не будет здесь. И не будет. Ты думал, о, это, наверное, сатана, о, или это, наверное, искушение, о, или это, может быть, Бог меня перевел в другое место. Аминь. Но весь смысл, дорогой мой, Он тебя не перевел туда, чтобы ты теперь, о, теперь здесь я больше денег могу заработать, о, теперь моя жизнь здесь будет лучше, о, теперь меня комары не будут кусать, или о, теперь меня не будут беспокоить крокодилы. Но смысл, Он вложил в тебя что-то. Мы рождены от Духа Его. И в 1 Иоанна написано, вы рождены семенем Бога. Семя Бога в том, это как сперма, понимаете? Это то, что зачало Слово Его внутри тебя. И вот почему, дорогие мои, царство. У Бога замысел всегда был царство Его на земле. Вот почему в жизни моменты твои приходят, что-то непонятно, или что-то, ну знаешь что, Бог вот так берет вот эту красивую церковь, совершенную, с дарами, с чудесами, и по всему миру, даже и не спрашивать тебя. Ты бежал там, что успел собрать. И что сейчас даже в мире происходит, дорогие мои. Если бы мы понимали вообще. Вот, ну мы не понимаем, потому что мы не настолько глубоко вошли в Бога. Не настолько отдались Ему, не настолько продались за это царство. Мы не ищем Его всем сердцем. Мы ищем так, знаешь, когда, ну, во время молитвы, да, я буду искать. Но когда все закончилось, я вышел, я пошел искать свою жизнь, свою волю. Я хочу этого. Нет вот этого, чтобы встать на колени и сказать, Бог, А что ты хочешь? Какая твоя воля? Может, твоя воля вообще, что вот почему ты должен расти с ним, становиться служителем. И я не говорю сейчас ездить служить на энкаунтеры. Ты должен заполняться Богом, заполняться Его царством, встретиться с Ним и просто высвобождать потом, где ты встречаешься. Ты говоришь о Нем. И вот почему, когда ты говоришь, как там написано? Вера от чего? От слышания. А слышание от чего? От Слова Бога. Не из Библии, а Слова Бога. Вот это семя, дорогой мой, семя. О, Иисус. Дочитаю вам просто, что пишет Иаков церкви. 12 число управления. Это он обращается не только там к группке людей, которых он знает. Он обращается, может быть, ко всей церкви. Братья мои, называют братьями, это семья. Все равно вы остались моей семьей. Хоть вас здесь рядом нету, все равно вы мои братья. Потому что мы все в Иисусе Христе. Когда на вашу долю выпадают различные испытания, считайте это великой радостью. И опять же, если по-плотски думать, ты сейчас думаешь, ну, какая радость? Радость, когда я бежал, что успел, собрал, это радость? В земле, может быть, на которой я даже языка не понимаю, это радость? Но потому что Он говорит сейчас к твоим, я так скажу, вот этим замыслам Бога, Он не говорит с твоей головой и с твоей волей. Да, твоей воле неудобно, потому что у тебя были планы, у меня были планы дом построить, у меня были планы жениться, у меня были планы это. Но после моего посвящения моей жизни к Богу, почему-то в моей жизни все перевернулось. Но знаете, что не у всех переворачивается. Вот почему некоторые, даже когда начинается молитва или движение духа, многие отходят. Они идут в свою волю. Понимаете? В свою волю. Они отходят. И они... Но те, кто прыгают, переходят в волю Божью. Или вот эту, мы говорили, в дух. Переходят в это. И они говорят, да, Иисус, делай, что ты хочешь со мной. Меняй меня. Мне все равно. Может быть, да, я буду беднее. Может быть, да, я буду, как говорится, жизнь будет нелегка. Но я что-то увидел, вот это сокровище. Это, знаете, вот это, как он говорит, история царства, которое увидел, обрадовался. Побежал домой, все продал и пришел и купил поле. И никому не сказал. Вот это то же самое в личной жизни, то же самое Бог, дорогие мои. Вся земля, царство Его на всей земле. И не думай, что я понимаю, работы много. Но вот в этом и весь смысл. Это Бог хочет делать. Он не хочет, чтобы это я делал или ты. Он хочет делать через тебя, через меня. Что у вас совсем уже, да? Вы уже... Ну? Ну, просто я говорю сейчас вещи, которые, я так скажу, перевернут твою жизнь, если ты увидишь это. Вера вырабатывает, что в испытании, которым подвергается ваша вера. Знаешь, что когда ты в испытании подвергаешься не ты, а твоя вера. Не ты. Мы очень часто на себе, понимаете, мы все, но все, что испытает, все, что, потому что вера должна расти, вы знаете, из веры в веру идти, ты должен, вот почему она приходит испытание, потому что и это не ты, знаешь, вот. Это испытывается в тебе что-то Божье. Вера – это не... Знаете, у нас опять же, ну, вера, веру, верю в Бога или не верю в Бога. Это не об этой вере. Это что-то... Это вот то, что мы читаем в Евреям 11 главе, там, где вот эта вера – это убежденность в том, что я, на что я надеюсь. Вот представь, уже парадокс. Я надеюсь на что-то. Ну подумай. Но я убежден в этом. Подожди, так ты или надеешься, или ты убежден? Потому что надеюсь, это может быть да, а может быть нет. Ну аминь или нет? Плотской надеждой. И вера – это уверенность в чем? В невидимом. Вот. Уверенность в невидимом, что, что я, что бы я ни прохожу, я знаю, что Его Царство идет рядом со мной. Я знаю, что Он идет рядом со мной. Что бы в моей жизни ни было, я вот уверенность в невидимом. Я Его не вижу, я Его не могу потрогать, я не могу, но уверенность в невидимом, вот что испытывается. Или ты же опять, о, ну опять, опять Бог ты забыл, и ты взываешь к Нему, как будто Он где-то далеко. И вот где вера проходит испытание. Не твои там. И вот почему очень много везде. Будьте стойкими, он говорит. Будьте стойкими, будьте этими терпеливыми. Все, что от тебя требуется во время испытаний, дорогой мой, быть стойким и терпеливым. Но как только ты засомневался, можно будет потом опять будешь проходить то же самое. Потому что тут дальше, вот, подвигается ваша вера, вырабатывает у вас стойкость. А стойкость должна привести к достижению цели, смотрите, цели опять, к тому, чтобы вы стали зрелыми и совершенными. Вот, говорю, в образ. И чтобы не было у вас никаких недостатков. Но, дорогие мои, жизнь с Богом – это что-то намного живее, это что-то, когда Он тебя захватит, это будет самым дорогим, самым прекрасным в твоей жизни, самое большее, что вдохновляет тебя, все, что дает тебе смысл жизни, для чего ты живешь, это оно, Бог. О, Иисус. Ему нужен, как я говорил, Бог невидимый ищет. Ему нужен футляр, если так можно сказать. Ему нужно тело, чтобы этот невидимый Бог стал видимым для людей. Он не может касаться в этом измерении, он не может двигаться в этом измерении человеческом. Ему нужен я и ты. Но он духом своим вселяется в каждого из нас. О, Иисус. Вот почему даже в Библии написано, я просто еще пару, я буду пытаться заканчивать. Ой. У меня только начало проповеди. Бутерброды взяли? В следующий раз it's okay, если там тебе надо, вытяни, скушай, пей нормально. Но моя цель, я так скажу, я не хочу, конечно, никого заморить, но моя цель тоже бросить тебе вызов, чтобы ты включил и начал думать, начал записывать, начал с Богом иметь диалог, дорогой мой. Заканчивается вот это время, пришли, посидели, послушали. Это никуда нас не приведет, и большинство церквей никуда не ведет. Это не смысл царства. Я вам прочитал работу пастырей, учителей и всех. Так что можешь пойти в свою церковь и сказать, пастор, ты уволен. Ну, ты должен вырасти, стать одним целым с ним, совершенный образ. Дорогие, или это что? Кому это пишется? Кому? Или что, мне найти, да, темку вам найти, ну, давайте я вам расскажу там об этой истории, давайте я вам прочитаю историю. И вот тут мы с этой историей можем взять для себя пример, и мы пойдем, и твоя жизнь как была ничто, так и осталось ничто. Но я хочу, чтобы мы увидели что-то большее в Боге, увидели что-то, вот и поняли, почему в моей жизни Бог не работает. Потому что ты очень далеко от Него, дорогие, очень далеко. Я пытаюсь, я ищу Его, я хочу Его больше. Но я хоть вижу, хоть чуть-чуть, я понимаю, хоть как-то хоть полглаза открывается. Вот для чего Он спас. Вот для чего Он нашел тебя и меня. И слово «спас», знаете, это «избавил». Это как, можно сказать, военное слово. Это, знаете, который... Вот почему я говорил, что Иисус... Это твое спасение, это не просто молитва, знаете, сказал и произнес, и все. Мы в процессе спасения, мы проходим вот это, понимаете, мы идем. Вот почему даже Павел говорил, там, совершайте свое спасение. И не то, что я имею в виду, там ты спасен или не спасен, не в этом смысле, это в смысле твоего вот этого перерождения, превращения, трансформации твоей. Вот оно, спасение. И это довольно-таки не такое, знаете, ну, ручку подал. У нас вот сейчас, ну, просто ручку Иисус подал и вытянул тебя так. Он воюет за тебя. Он воюет с этими всеми твоими проблемами. Он первый воюет. Он ведет войну с этими зависимостями, с этими проблемами, с этими твоими ошибками. Он тебя поддерживает. Он заставляет тебя двигаться, приходить сюда. Это Он дает тебе эти желания. Если бы не Он, тебя уже давно бы здесь не было. Давно. Колоссянам 1:3, Он нашел, избавил от этого, из власти царства тьмы в царство света. То есть Он пошел на войну за тебя, отвоевал тебя, забрал себя, тебя к себе. Вот пусть спасение вот таком будет, в такой картине немного. У нас очень все, знаете, вот такое, такое, знаете, женское. У нас Иисус такой, Он какой-то, ну вот все вот так вот. Вот это да. Он любит невесту, это да. Но Он также самый воин, дорогие мои. Он тот на коне, Он с мечом, Он написан, который поразит все это. Вот почему с тебя, может быть, и перья летят, и все летит. Кто-то воюет, дорогой. Воюет. Мы думаем так, я лягу спать, и, наверное, знаете, придет ко мне Иисус, и Он меня... Я встал, голодный по Богу, Библию открываю, читаю, молюсь, побежал туда, туда, туда. В основном встанешь, и еще хуже все. Наоборот, не спал, так молился, чтобы Бог что-то сделал, а потом всю ночь не спал. Он пытался сказать, ну идем, идем, иди, я жду тебя. Бог всегда спасает, запомните, из чего-то во что-то. Никогда просто спас, сиди, жди, держи свой венец, держи. Мы даже не понимаем, что это венец. Мы сейчас прочитаем про Павла, вот там венец, который в конце своей жизни говорит, теперь готовится мне венец. Вот когда он получит его, вот тогда он сможет снять его и отдать всю славу ему, своему любимому Иисусу Христу. Мы даже толком здесь славу даже не можем отдать. Мы просто говорим, мы отдаем тебе славу, но славу тебе вначале должен кто-то дать, и ты ее потом отдаешь ему, и нет. Это не я был, это не я жил. Иисус, это все был ты. Если ты возьмешь это слово, я же говорю, слово, как семя, которое ты впустишь в себя, то я тебе скажу, твое даже, как ты даже слово Бога читаешь, твои молитвы изменятся, все, многие начнут меняться. Ты поймешь, а, Бог, так значит, все это время ты стучишься ко мне, у тебя, значит, что-то есть, с чем, может быть, даже сам я воюю. О, Иисус. Замысел Бога для тебя – это больше, чем просто быть добрым, любящим, мирным. Это фундамент. Без этого вообще, я так скажу, даже и не молись. Молись просто, Бог, приди в мою жизнь. Измени мое. Потому что у меня сердце, я вот того не люблю, вот эту ненавижу, вот это мне все. Приди, пожалуйста, измени меня. И в основном христианство в этом уровне, дорогие мои. В основном христианство вот тут. Мы просто друг друга поддерживаем, утешим. И этому есть время, место и время. Но есть другое, дорогие мои. Я надеюсь, что я говорю с вашими сердцами. Я надеюсь, что я говорю что-то, что призовет тебя идти искать Бога больше и дальше. Я думаю, я заканчиваю. 2 Тимофею написал, я думаю. О, 2 Тимофея. Четвертая глава. Просто я хочу, чтобы вот это был твой финиш твоей жизни, дорогой мой. Я хочу этого себе, и я желаю тебе. Я хочу, что когда тебя будут хоронить, в последнее время эта тема что-то очень не покидает. И это хорошо, я имею в виду, она говорит ко мне даже о смерти, насколько это важно, духовная твоя, понимаете, вот это, чтобы мое я умерло и что-то новое начало жить. Я хочу, чтобы, когда, знаешь, тебя будут хоронить, меня будут хоронить, чтобы не было просто, знаете, сказали, ну, был хороший человек. Завтра будут хоронить человека, который, может быть, даже Бога не знает, и тоже хороший человек. И тоже будут говорить, он оставил наследство детям, он сделал это. И это нормально. Я ни в коем случае никого здесь не хочу осудить или что. Я понимаю, что многие, знаете, особенно, я очень благодарен старшему поколению, нашим родителям, нашим бабушкам и дедушкам, у которых не было возможности, я так скажу, слушать то, что мы слушаем. Они сделали, что могли. Они отдали все, что могли. Они молились, они благословляли, они делали свое дело. Поймите меня правильно. Но мы, дорогие мои, если ты проживешь свою жизнь и все, что о тебе скажут вот это, то ты что-то пропустил, дорогой мой. Мы что-то, и я говорю за христиан, я говорю за тех, которые посвящены Богу, я говорю за совсем за другую породу людей. Серьезно. И вот пишет Павел, Павел сидит в тюрьме. Павел сидит в тюрьме в наручниках, пишет своему духовному сыну Тимофею. Вначале он писал ему, не бойся, там тебя не дух трусости, там это все. Ну что, понятно? Ну представь, Тимофей это был, Павел его учил, Павел там написано, он возложил на него руки, там дар, который был Богом дан ему. То есть это был человек, который, это был мой отец, это на кого я смотрел, кого я, любые вопросы я мог ему говорить. И молодой реально, и как бы в церкви, и тут вот ему пишет Павел. 4 глава сначала. Перед лицом Бога и Христа Иисуса, который скоро будет судить живых и мертвых. Тут тоже другая есть тема, будет судить живых и мертвых. Умри здесь и оживи для Него здесь. Ты будешь совсем в другой категории людей. Потому что в Откровении есть, где стоят мертвые, стоят перед престолом. Объясните мне, как это мертвые стоят перед престолом и открываются книги и будут их судить по их делам? Как мертвые стоят? Мертвые, которые прожили эту жизнь и тут не умерли. Вот они пришли туда. Вот почему Иисус говорил, оставьте их, пусть мертвые похоронят своих мертвецов. совсем о другой вообще. Я говорю, когда ты начнешь смотреть не по-плотски, вся твоя, я тебе скажу, и все изменится, дорогие мои. Твой уровень откровения изменится. Но я тебе ключ даю. Только ненормальная любовь по Иисусу Христу. Только так. Книга Откровения – это откровение Иисуса Христа. Это не откровение Антихриста, это не откровение того. Это откровение Иисуса Христа. Вот почему я так скажу, читай книгу, я дочке своей говорил вчера, читай книгу «Песни песней», а потом иди в откровение. Вот тебе должна вот эта любовь, вот эта тяга, вот это longing, вот это стон. Иисус, ты должен, когда ты ложишься спать, ты думаешь, может быть, сегодня Он придет. И придет не в то, чтобы, понимаете, тебя забрать, а придет, чтобы открыться тебе, придет, чтобы завоевать тебя. Скоро будет судить живых и мертвых. Его пришествием и царством заклинаю. Это Павел пишет Тимофею. Заклинаю тебя, давайте, что не пришествием, а явлением Иисуса Христа и царством Его заклинаю тебя. Говорит, вещи, говорю, глубокие вещи, дорогие мои. Даже мы до конца, даже я не понимаю глубины, но я как будто начинаю видеть, как оно скрытые вот эти тайны, которые вот только, где, даже в книге Откровения вся тема Откровения, кто имеет уши, то что? Услышит. Возвещай весть. Стой на посту в урочное и неурочное время. Это больше для себя читаю. Исправляй, обличай, ободряй. Никогда не теряй терпения, как добрый учитель. Ведь будет время, когда отступятся от здравого учения и окружат себя целой кучей учителей, жаждая услышать то, что им не терпится слышать. Здравое учение, знаете, здесь слово взрослое учение. Если как мы придали это слово как мясо, мы придали это серьезные вещи. Но люди будут хотеть просто побегу, послушаю что-то, что мне щекотит мои чувства, что мне нравится. О, расскажи мне этот. О, у меня этот. О, у меня этот. Мне этот нравится. Мне этот нравится. Ты знаешь, что ты должен уходить отсюда после проповеди, если так уже говорит. Ты должен с таким уходить отсюда и сказать, Бог, я, наверное, больше сюда не приду. Потому что то, что он говорит, оно меня что-то взрывается, оно что-то не берет, как будто у меня идет война, как будто, потому что первая реакция, дорогой мой, когда идет слово, твоя воля будет пищать, твоя душа будет отталкивать, она не будет хотеть этого, не будет. Вот так ты можешь даже определить, когда идет слово Бога или когда просто, а когда тебе хорошо, когда тебе хи-хи, ха-ха, ху-ху, и вышел и хи-хи, ха-ха. А в семье проблемы, разводы, дети не там, все вот так. Хи-хи-ха-ха. Церквяне, дорогие, не христианство, а церкванство, или как я уже... Они заткнут свои уши для истины. Вы понимаете, что это не говорится, что они вот так будут сидеть? Понимаете, что это не об этом говорится? Они заткнут сердцем своим твердым, сердцем, которое не хочет слышать истину. То, что Иисус даже когда приходил, говорит, я говорю, говорит, но ваши сердца оплыли жиром. Они заткнут свои уши для истины и отвернутся от нее, чтобы слушать небылицы. Слушать небылицы, слушать просто всякие видения, откровения, глубины типа. Ой, я был там, а я был там, а ты там была, не, не была. О, ну, небылицы. Мне такое кажется, если бы Бог взял бы меня на небо, первое бы, что я увидел, наверное, бы, это то, что я вижу здесь. Вижу ангела, вижу серафима, вижу храм, вижу святилище, вижу город. Там видят. Я видел свою собачку, там бегала моя собачка. Вот это небылицы, дорогие, небылицы. А ты обо всем суди трезво, говорит он. Умей переносить тяготы, делай свое дело, возвещай радостную весть, в совершенстве исполняй свое служение. Что же касается меня, пишет Павел, жизнь моя уже на алтаре, как возлияние. Приближается время ухода. Знаете, на алтаре, он говорит, как излияние. Вы знаете, излияние – это делал священник, когда заканчивалась жертва, бралась чаша с вином, и делалось излияние в знак того, что закончилась церемония жертвы. Да, происходило там, знаете, там овца, все это, и в конце выливалась чаша с вином, как излияние. Знак заключения. Это то, что Павел говорит. Моя жизнь, я всю жизнь пролежал на алтаре. То, что он говорил в Римлянам 12 главе. Представьте свои тела, дорогие, в жертву живую, чтобы вы могли познать, в чем замысел Бога, что для Него благая, угодная и совершенная. Опять три измерения воли. Где ты хочешь быть? Хочешь ли ты быть просто то, что добро, то, что угодно для Него, или где совершенно. Я верю. Я бы просто так об этом не говорил. Я верю, что есть здесь люди, которым откликается это. Говорит, я хорошо провел бой. Вот смерть христианина, дорогие мои. Многие церквяне умирают, даже не знают, куда они идут. И настолько не знаю даже, что с моей жизнью, куда я иду, что происходит, что это, смерть или что это. Он знал. Вот почему, если ты будешь ходить близко с Богом, дорогой мой, ты будешь умирать и даже знать, что ты умираешь. Ты будешь понимать, что происходит, ты будешь, потому что ты всю свою жизнь отдал Ему. Ты прожил соединение с Ним здесь, на земле. Ты проповедовал Его Царство, ты нес... Ты через тебя, я так скажу, ты настолько слился с Ним. Вот где невидимый Бог стал видимым. Невидимый Бог стал просто ходить по этой земле и творить то, что Он хочет. Я хорошо провел бой, я пробежал весь забег, я был верный правилам. И теперь меня дожидается приз. Теперь только говорит венок праведности, которая вручит мне Господь в тот день. И Он вручит его не только мне, но всем, кто с любовью, и в этом слове любовью, вот это longing, вот это стремление, вот это искание, ждет явления Его. Всем тем, говорит, не только мне. Знаете что, дорогие мои, я хочу некоторых из вас разочаровать. Никаких венков вам не дадут. Перестань, даже ты хранить, ты ничего не делаешь. Что ты хранишь? О, береги венец, чтобы никто не похитил. Вот именно, тебя уже давно похитили. Уже давно похитили. Ты держишь, даже ты уже даже не знаешь, что ты держишь. Тебя надули, религия надула. Ты должен войти в Бога. Ты должен, чтобы твоя жизнь трансформировалась, чтобы ты стал вот этим. Я же говорю, я не говорю, что теперь, ну что мы теперь, все будем апостолами Павлами? Ну, примерно да. Но это если я буду говорить уже прямо. Замысел Бога. Ну, Бог, ну а как же ж, моя работа, моя мечта, я хочу это. О, извини меня, дорогой, но тогда тебе не по пути. Тогда, может быть, ты вообще не его, если у тебя даже не откликается на его замысел, на его волю ничего не откликается. Ты вообще проверил, вообще, как ты? Кто тебя спас? Или тебя брат притащил и послал в церковь и сказал, сиди, выйди, покайся, выйди, скажи, Иисус. Большинство даже не рождены свыше. Не рождены, извините меня, не рождены, потому что тот, кто рожден от Бога, он исполняет волю Бога. Я понимаю, может быть, в следующий раз никто не придет. Но в этом я надеюсь, что ты пойдешь как семя. Ты пойдешь как семя, даже если ты уедешь, даже если ты пойдешь, вот это посвящение Богу вообще уйдет на другой уровень, дорогой мой, когда ты понимаешь, о чем я говорю. кто с любовью ждет Его возвращения. То есть те, кто жаждут, те, кто ищет, те, кто с любовью. Это не просто, ну, мы все мы ждем, ну, ждем, сколько еще? Ну, ждем. Если ты не умер вместе с Ним здесь, вот это царство тьмы, если ты не воскрес вместе с Ним здесь для царства света, на земле, если вся твоя жизнь стала целью исполнения Его воли, Его замысла, как было у Павла. Везде Павел, он везде побуждал, подражайте мне, говорил, как я подражаю. Повторяйте за мной, имитируйте меня, делайте, что я делаю. Вот только так, дорогие мои, царство Бога придет на землю. Оно не придет криками и провозглашениями. Извините меня. Оно придет, когда ты, когда я отдадимся Ему и скажем, Господь, захвати меня, победи меня. Я хочу быть носителем Твоего царства. Я хочу, чтобы Ты одел меня, как этот костюм. Вот где Павел говорил, и уже не я живу, живет во мне Христос. Давайте мы с вами поднимемся. Просто пускай будет твоя спокойная молитва. Можешь просто спокойно помолиться и сказать, Бог, я ничего не понял, что Он говорил. И слава Богу, если честно, слава Богу. Но я говорю это к тем, может быть, которые пришли к Богу, я так скажу, не по своему какому-то, понимаете, желанию или хотению. Те, которые были призваны, те, которых Бог вызвал из тьмы. Он сказал, you come out. Вы должны так, я так скажу, смотреть. Смотрите на своего пастора и примерно знай, чем это будет пахнуть в твоей жизни. И пока не поздно, делай ноги. Если ты не хочешь вот этого, от этой жизни с ним на 100%, дорогой мой, тебя будет здесь постоянно раздражать, тебе будет постоянно что-то происходить. Но, дорогой мой, я тебе говорю просто истинную правду. Ты был рожден на этой земле, чтобы исполнить волю Его. Исполнить волю Его. Поэтому скажи ему от честного сердца, тихонько. Отец, не моя воля, а твоя да будет. Не моя воля, а твоя да будет. С этого момента я буду позволять, я буду понимать, что все, что в моей жизни происходит, это чтобы твой замысел, твоя воля проявилась в моей жизни. Это не для того, чтобы просто я стал каким-то человеком. Весь смысл, чтобы ты, Господь, ты двигался по этой земле, ты говорил. Поэтому, Отец, я благодарю Тебя за каждого, кто выдержал, за каждого, кто вытерпел. Одного прошу, пусть наши умы обновляются, чтобы мы могли познавать, что есть эта воля Твоя совершенная, совершенная. Я благословляю каждого во имя Иисуса Христа. Я благословляю каждого, каждого, каждого. И пусть будет Твоя воля, Господь. Его воля — это самое лучшее, что ты можешь жить. Самое лучшее, где ты найдешь удовлетворение. Самое лучшее, где ты будешь просыпаться утром и рад, что ты живешь. Ты будешь, даже если как Павел в тюрьме или где, и ты будешь говорить все равно... Весть Его невозможно поставить в кандалы. Невозможно царство Его закрыть в одном месте. Невозможно. О, Иисус, я люблю Тебя. Аллилуйя. Аллилуйя. Давай силы, Господь, тем, кому нужны силы. Давай. Знать Тебя, кто Ты есть. Еще раз во имя Иисуса благословляю.